Майор стремительно двигался по обугленным коридорам четвертого этажа, расстреливая бестолково мечущиеся среди обломков оранжевые фигуры. Некоторые пытались оказывать сопротивление, но четкой организации обороны не было, и профессиональный боец, всю свою жизнь проведший в жестоких боях, проходил через необученных солдат противника как нож сквозь масло. На лестнице, ведущей наверх, несколько людей в красном организовали заслон и встретили его огнем. 13-й мгновенно произвел два выстрела, испепеляя красные фигуры, и резким прыжком ушел вниз по лестнице, уклоняясь от вражеского залпа. Ливень плазменных зарядов разворотил лестницу, и часть пролета обрушилась вниз. Майор едва успел отскочить назад, уходя от падающих обломков. Он включил режим мимикрии и послал мышонку образ. Серая пластина рванулась вверх, и мгновение спустя оттуда раздался дикий крик боли, сменившийся бульканьем. Беспорядочно загрохотали взрывы плазменных ударов. Воспользовавшись сумятицей, 13-й быстро взбежал по лестнице и мощным прыжком перелетел через разрушенный пролет, приземляясь прямо в гуще красных скафандров. В темноте холодным светом сверкнули плазменные клинки. Понять, что именно лишило их жизни, инспектора так и не успели. На пятом этаже был свет. «Автономный энергоконтур», — прикинул 13-й, — «хороший знак». Майор тщательно проверял все попадающиеся ему помещения, но кроме трех мгновенно испепеленных модов, поодиночке засевших за поворотами центрального коридора, противника не было. На лицевом экране замигал входящий вызов. — Дим, как обстановка? — Мы врезались в командную сеть и перехватили управление. Возбужденный голос Александера дрожал от избытка адреналина. — Подача энергии на эмиттеры Марса восстановлена. Мы вывели нашу частоту во всеобщую информационную сеть. Нас видит и слышит сейчас вся станция и планета. Мы пытаемся смотреть за вами через систему видеонаблюдения. — Неплохо, — одобрил 13-й. — 9-й, что у тебя? — Пытаются выбить из центра управления, — отозвался Савельев. — Довольно неуклюже, так что, думаю, удержусь. — Алекс, как ты? — вклинился в разговор взволнованный голос Алисы. — С тобой все в порядке? — Работаю, — хмыкнул майор. — Есть хочу. — А тебе что, нечем заняться? — он сделал строгий голос. Алиса тихонько хихикнула. В эфире раздался голос Тихонова. — Командир, задание выполнено, корабли противника уничтожены, космос вокруг станции чист. — Выдвигайся на усиление к Савельеву. — Алиса, высади Виталия как можно ближе к центру управления и сразу за мной. Мне тут недолго осталось. 13-й ударом ноги выбил дверь и перекатом вошел в открывшееся помещение. Огромный зал был заполнен насмерть перепуганными людьми, панически жмущимися друг к другу. Майор огляделся вокруг. Похоже, сюда сбежался весь персонал дворца. Люди в ужасе смотрели на черную фигуру древнего воина, бросая торопливые взгляды вглубь зала. В помещение юркнула серая пластина мышонка, и сразу же пришли образы затаившихся врагов. — Всем лечь! — электроника усилила голос 13-го настолько, что ближайшие к нему люди подпрыгнули от неожиданности. — Лежать! Моды организовали засаду прямо за спинами людей. От противоположной стены ударили излучатели, посылая заряды плазмы прямо сквозь толпу. Раздались крики боли и ужаса. Люди торопливо падали на пол, сталкиваясь друг с другом. Майор мощным рывком бросился вперед, стремясь сблизиться с противником как можно быстрее. Бежать пришлось прямо по лежащим телам, но было уже не до таких мелочей. Главное — отвести плазменные удары от гражданских людей. Четверо модов, укрывшись щитами, стояли вдоль дальней стены, запирая собой широкие двери. Они по очереди снимали щит, делали выстрел и снова укрывались силовым полем. 13-й подошел к ним почти в упор, его щиты поглощали энергию вражеских выстрелов, но бесконечно это продолжаться не могло. Он коротким рывком сместился к стене, словно занимая рядом с крайним модом место в шеренге. Скрытые от цели своим же товарищем моды замешкались, и майор, воспользовавшись этим, практически в упор расстрелял стоящего перед ним врага. После третьего выстрела щит противника не выдержал, и оранжевая фигура в одно мгновение превратилась в раскаленный газ. Оставшиеся моды бросились к майору, и 13-й мгновенно метнулся в сторону, оказываясь у них в тылу. Пистолеты отработали второй раз, и модов осталось двое. — Да, какие-то вы неуклюжи. «Любители веселеньких скафандров», — покачал головой майор, — «вам стоило бы потренироваться с чем-нибудь, что хоть немного тяжелее ложки». Он стремительно проскользнул между нацеливающих в него излучателей оранжевых и от бедра методично расстрелял не успевших развернуться модов. В помещении за дверями никого не было. И 13-й пошел к единственному выходу, заблокированному тяжелой бронеплитой. Карта на лицевом щитке сообщала о достижении конечной цели. Майор остановился в 3 метрах от заблокированных дверей и вскинул пистолеты. Арториус метался по своей резиденции, словно загнанный зверь. Все рушилось, все шло не так. Он снова бросился голоэкраном, во всю ширину которых пылали объятые чудовищным пожаром казармы особого управления. Почти 230 тысяч модов, плоды кропотливой работы последнего месяца, сгорали сейчас прямо на его глазах. Как такое могло произойти? Древние не просто захватили звезду Аугуста, они сумели привести ее сюда и неожиданно выжгли все его силы на Марсе. А теперь прямо под носом у этих тупоголовых кретинов, сидящих в боевых фрегатах, уничтожают казармы. 50 кораблей, специально оборудованных усиленным вооружением и защитой, не смогли им помешать. Невероятно. Он сам просчитывал суммарную мощность первой эскадры. Ее с лихвой хватало для уничтожения звезды. Арториус застыл у экранов, наблюдая за дуэлью захваченного древними корабля с остатками его флота, догадавшимися объединить силы с излучателями противометеоритной защиты. Нет, он, разумеется, понимал, что древние превосходят его армию в искусстве убивать, но чтобы настолько. От эскадры остались жалкие остатки. Ну, что ж вы медлите, идиоты? Сожгите их сейчас же! Арториус был на грани паники. Если древние применят серебряные слезы... На экранах звезда успевала уничтожать его корабли и выжигать противометеоритные излучатели. Надо бежать. Надо как можно скорее покинуть это место и уйти к Венере. Там еще есть силы, еще работают верфи, там у него еще есть шансы. Арториус судорожно ткнул пальцем в сенсоры системы связи. «Срочно! Подготовьте мне корабль! Немедленно!» Красная фигура отсалютовала и исчезла. Надо улететь со станции, пока древние не уничтожили ее. Он успеет затеряться в космосе. Они не погонятся за ним на Венеру, по крайней мере, сейчас. Звезда нуждается в ремонте. Они не рискнут. А если даже и рискнут, то тем лучше. Его силы на Арториус-2 раздавят поврежденную звезду, и его шансы на победу сильно возрастут. «Господин президент!» В дверях стоял директор особого управления. «Древние высадились в районе энергостанции». Арториуса охватил ужас. «Древние уже здесь, на энергостанции. Это совсем рядом, каких-то 10 000 километров по дуге орбитального кольца. Бежать! Немедленно бежать! Соберите все имеющиеся силы!» Его голос сорвался на тонкий фальцет. «И бросьте их туда!» «Раздавите, уничтожьте их, разотрите в порошок!» Брызги слюны вырывались изо рта великого и мудрого. «Их всего 4 и несколько сообщников, и кто-то еще управляет звездой! Их не может быть много, вы слышите? Все силы туда!» Директор кивнул и побежал к выходу. «Стойте!» Красная фигура замерла на месте. «Оставьте здесь 100, нет, 500 человек! Президентский сектор должен быть надежно защищен!» Человек в красном торопливо закивал и исчез в дверях. Арториус бросил взгляд на экраны. От его флота остался лишь пар, в клубах которого мерцала звезда Аугуста. Где же корабль? Надо бежать, пока еще не поздно, пока древние не ударили серебряными слезами. Звезда методично описывала круги поперек дуги орбитального кольца. Они блокировали станцию. Если он взлетит сейчас, то будет немедленно уничтожен. Он вновь метнулся к системе связи и вызвал помощника. «Где мой корабль?» «Все боевые корабли ушли в сражение, согласно вашему приказу?» Помощник старался не смотреть великому в глаза. «Мы экспроприировали ближайшую частную яхту. Через час она будет готова к вылету». «Экспроприировали?» В голове у Арториуса возникла мысль. «Превосходно! Экспроприируйте все! Слышите, все корабли, ближайшие к месту моего вылета! Грузите на них модов! Через час всем старт к Венере!» Он отключился. «Древние блокировали станцию, но он выкрутится. Он запустит множество кораблей, и они не успеют уничтожить всех. Под прикрытием этого мяса он ускользнет. Отличный план». Арториус немного успокоился, переводя дух. «Главное — это успеть до серебряных слез. Но руководитель внешних не станет стрелять по своим. Дождется их отлета со станции, значит, время у него есть. Это хорошо, что он послал войска к энергостанции. Пусть древние повозятся подольше. Это только на пользу. «Господин президент!» Директор особого управления снова появился в зале. «Древние замечены в президентском секторе!» Его глаза испуганно бегали. «Прошу вас срочно покинуть резиденцию! Через минуту флайер будет внизу!» Арториус сорвался с места, даже не дослушав окончания фразы. Три этажа вниз он преодолел почти бегом, в спешке забыв о лифте. Тяжелые бронированные двери выхода для придания более утонченного вида, обшитые пластиком с золоченными узорами, стилизованными под старину, были закрыты. Человек 40 охраны в оранжевых скафандрах неподвижно застыли, образовав живой проход. «Почему? Двери заперты! Где флайер?» — зарычал Арториус. Помощник испуганно метнулся к инспектору, возглавляющему охрану. Они о чем-то заговорили, и к ним присоединился директор особого управления. Арториус почувствовал, как переполняется возмущением. Он не стал дожидаться ответа, а сам подошел к ним. «Но! Вы все сильно меня разочаровываете!» Красные фигуры вытянулись, испуганно потупив взгляды. «Мятежники заняли энергостанцию. Все воздушное движение парализовано», — неровным голосом доложил директор. «Они отключили подачу энергии в воздушные коридоры и блокируют переборки сегментов станции». Он увидел отвисающую челюсть великого и мудрого и поспешно затараторил. «Мы уже готовим кортеж на автономном питании, и наши силы скоро захватят энергостанцию, туда уже отовсюду направлены...» Издалека донесся протяжный грохот. Все, как по команде, обернулись в сторону улицы. В открытые окна было видно, как вдали из-за линии металлического горизонта поднимаются клубы дыма. «Господин президент, прошу вас немедленно подняться в помещение повышенной защиты». Директор особого управления умоляюще глядел на Арториуса. «Мы подадим машины прямо к пятому этажу». Упрашивать великого не пришлось. Арториус, бледный как мел, энергично направился к лифтам. На пятом этаже, на случай непредвиденных бедствий, аварий и прочих форс-мажоров, был оборудован офис, укрепленный мощной стальной броней и имеющий автономное энергетическое и кислородное снабжение, а также необходимые аварийные запасы. Президент влетел в помещение и потребовал подробную сводку. Помощники лишь испуганно прятали глаза, толком никто ничего не знал, связь работала с перебоями, сигнал с внешних антенн уже не поступал. Система транспорта была парализована, и оставшиеся на станции силы модов оказались рассеяны по десяткам тысяч километров заблокированных сегментов орбитальной платформы. Информации о положении дел в подразделениях, отправленных на штурм энергостанции, не было. И президентского кортежа тоже не было. Он застрял где-то, отрезанный заблокированными переборками сегментов.